нравишься. Это было удовольствие работать с тобой. Ты думаешь, что мне хотелось тебя бросить?» «Нет», — сказал Крейг, — «я не думаю, что тебе хотелось. Но у меня тоже есть свои проблемы, в частности, этот Тернер. Он хороший парень. И София с Марией. Они были заперты вместе с садистом, которому доставляет наслаждение играть с пистолетом. Там остались два трупа, наличие которых им придется объяснить. И все эти неприятности у них из-за меня. А я оказался там из-за вас. И ты бросил меня, потому что так приказал Лумис. И я полагаю, что он сделал это, потому что считал это необходимым. Что же, очень хорошо, это система. Но не рассчитывай, что я буду от этого счастлив». Он спустился пониже на своем сиденье. «Ты мне тоже нравишься», — сказал он. «Вот почему я тебе доверяю. А ведь много лет не доверял никому». «Ну ладно, дальше будет видно». «Мерзость», — бросил Грирсон. «Ужасная мерзость». Крейг не ответил. Несколько миль спустя Грирсон сказал: «Есть еще кое-что, что тебе следует знать». Но Крейг не ответил. Он спал. Грирсон ехал в аэропорт Генуи. Крейг храпел всю дорогу. Но как только послышались звуки большого города, он тотчас и полностью проснулся и молча выслушал инструкции Грирсона, что им нужно делать. Была уже ночь, и аэропорт почти пуст. Грирсон достал паспорта, и они пошли за посыльным, который провел их через таможню и эмиграционную службу, где чиновники сонно покивали и поставили нужные печати, а Крейг старался выглядеть несчастным, так как отпуск кончился, и прятал свою изувеченную руку. Диктор объявил посадку, и они направились навстречу самолету фирмы British Airways. И радушные улыбки стюардессы в форме цвета бутылочного стекла. «Грирсон и Лавгроув», — сказал Грирсон, и стюардесса улыбнулась, взяла их посадочные талоны и поставила маленькие аккуратные галочки против их фамилий. «Лавгроув», — протянул Крейг. «А почему вы не сделали меня Уинтерботтомом?» «Это лучшее, что я смог вовремя достать», — сказал Грирсон. «В любом случае, это может быть более респектабельным». «А кто я такой?» «Вы служащий в крупной фирме», — сказал Грирсон. «Вы неплохо работаете. Через несколько лет, возможно, вас сделают младшим партнером».